«Благоразумие», — иронизировала она, — «осторожность, политика — все это очень хорошо. Но как может человек, если у него в груди бьется сердце, без конца терпеть все мерзости этого Домициана и не противиться? Я просто женщина. Я ничего в политике не смыслю. Я не знаю, что такое честолюбие. Но у меня прямо желчь разливается, когда я подумаю о том, кем нас будут считать наши потомки, наши сыновья и внуки, если мы безропотно миримся с этим господством лжи и насилия. Когда будет готова ваша биография Пета, мой Приск? Снова заговорила Фания. Когда она выйдет в свет? Мне доставляет глубокое удовлетворение мысль о том, что хоть один заговорил, хоть один не прячет своего гнева. Когда она обратилась к Приску, он высоко поднял совершенно лысую голову, обвел взглядом всех присутствующих, увидел, что все на него смотрят и с нетерпением ждут от него ответа. Приск считался крупнейшим юристом империи. Он прославился тем, что тщательно взвешивал все «за» и «против». Поэтому он не мог не признавать заслуг Домициана в управлении государством. Но не менее отчетливо видел произвол и безответственность этого режима единоличной власти, а также многочисленные и явные правонарушения. Однако о своих наблюдениях он мог говорить только в кругу тех, кому доверял. От всех остальных он вынужден был их таить, если не хотел навлечь на свою голову обвинения в оскорблении величества. Для себя лично он теперь нашел выход. Он молчал. И все же не молчал. Он изливал свой гнев в историческом исследовании, в котором описывал жизнь славного Тразея Пета, отца Фании. Его пленяла возможность рассказать о жизни этого республиканца, которого Нерон казнил за свободомыслие, а легенда сказочно преобразила. С особой конкретностью, стерев все легендарные черты, и так показать эту жизнь, чтобы Тразея Пет и без мистического ореола предстал перед людьми великим человеком, достойным высочайшего почитания. Фания могла для этого исследования дать ему очень много материала, множество точных, до сих пор неизвестных деталей. Однако этот почти завершенный труд предназначался только для самого автора и для людей, которым он доверял, прежде всего для Фании. Опубликовать его при домициановском режиме значило рисковать не только своим положением и состоянием, но и самой жизнью. И если сейчас Фания заявила, что он, Приск, будто бы не молчит, что он не таит свой гнев, то она, мягко выражаясь, пересолила. Это было явное недоразумение. Ибо на самом деле он в известном смысле добивался как раз обратного – затаить свой гнев, запереть книгу в ларь. Его единственным желанием и целью было облегчить себе душу. От обнародования книги он не ждал ничего хорошего. Это был бы только демонстративный жест. И прав, трижды прав Публий Корнелий. Такими вызывающими жестами ничего не достигнешь. Они не в силах изменить положение вещей. Да и как вообще литературе бороться с властью? Вот каково было мнение Приска. Но тут он увидел, что взоры всех с ожиданием устремлены на него. Он увидел строгое, требовательное лицо Фании и понял, что все будут считать его трусом, если он уклонится. А у него не хватало храбрости прослыть трусом. И хотя рассудок твердил ему: «Что ты делаешь, глупец?», его уста произнесли решительно и резко: «Нет, я не буду таить своего гнева». И не успел он произнести эти слова, как уже пожалел о них. «Зачем он хочет подражать Пету?» — с тревогой спросил себя Дициан. А Публий Корнелий подумал: «Он тоже глупец и герой». А вслух сказал: «Мужчина должен уметь пересилить себя». Мужчина должен перетерпеть эти времена молча, чтобы их пережить. Древняя, темная, как земля, изборожденное морщинами лицо Фании казалось маской, выражающей иронию и негодование.